перемахнул через Средиземное море и через кусок Европы, и даже промахнулся мимо родного дома, угодив сразу в свою лабораторию, прямо к начальнику. Он не сразу успокоился, досадуя, что стадо уходит вперед, оставляет его позади, утекает, уже позабыв про него, в бесконечное пространство Вселенной. Остановившись, аспирант вздохнул и со смутной злостью подумал: «Между прочим, я еще вчера был в Африке». Мысль была очень мощной. И завотделом посмотрел на аспиранта с быстрым прищуром, будто она, эта мысль, огненными буквами вспыхнула в серых аспирантских глазах. «Что-то ты такой, какой-то обгоревший!» С усилием приподняв брови, проговорил завотделом. «И волосы как будто выгорели». Аспирант ничуть не смутился, ведь его резкому, даже пятнистому загару, а тем более сильно поскандинавившим волосам, успела от всей души удивиться мама. «Да, что-то пекло там», — поморщившись, признался он. «Черт его знает! Говорят, надурал амазоновая дыра». «Дыра не дыра», — по-своему проницательно заметил зав. отделом, и, сцепив замком свои увесистые пальцы, а потом с усилием расцепив их, собрался сказать что-то важное. «В общем, Гена...» — увесисто улыбнулся начальник. «Дело такое. По нашему раскладу получается так. С одной стороны, плохо, что тебя не было. Кто-то тут еще мог толком работать, да? С другой стороны, вроде и кстати, что тебя не было. В общем, буду откровенен. Сейчас все решим, как есть, по-мужски. Ты присаживайся». Аспирант сел и, как и намекал заводилом, поближе, почти вплотную к начальству, и сразу почувствовал близость чего-то в высшей степени неординарного. «Вчера ровно в 9:00, — понизив голос, проговорил заводилом, — заявляются сюда эти фирмачи и говорят, знаешь что, мол, вы тут получили прям-таки какие-то сногсшибательные результаты, и они их хотят опубликовать. А того, кто проводил исследование, пригласить на конгресс в Люксембург, а потом к себе, на работу. Что нам было делать, как скажешь?» «Вчера?» С хрипом выдавил из себя воздух аспирант, сев совсем близко к начальству. Он как бы оказался в его тени, и потому заводделом, скорее всего, не заметил, что весь подозрительный загар с аспиранта слез в один миг. «Вчера?» — кивнул заводделом. «Ну, мы, конечно, взяли пару часов на размышление. Я всю ответственность на себя принял. Что, получается? Ты аспирант Владимира Павловича, так? А где наш Палыч? Логику чувствуешь?» Аспирант еще не чувствовал логики. Кроме того, он вообще больше не дышал. «У них против этих мусульман эмбарго, так? По всем статьям. А по химии полный запрет. А наш Палыч, можно сказать, готовит этих маджахедов к бою с империалистами, и смех, и грех. Проверит, это ведь полный завал будет, верно?» «Верно», — кивнул аспирант, ощутив в себе некий реанимационный толчок, достигший его тела и души из темной глубины обстоятельств. Получив ответ, начальник стал перебежками приближаться к существу дела. «Ну, короче говоря, мы провели рекогносцировку местности и подали им список научного коллектива, который, так сказать, в целом работал над проблемой. Поставили в руководство пару наших профессоров, Нечаева, там Курилка. Они начинали эти исследования раньше американцев, еще 30 лет назад. Справедливо? Справедливо. Взяли кое-кого из наших, младших там, лаборантов. Фирмачи посмотрели и удивились, конечно, слегка. Понятное дело, им же не делегация нужна, им откачка мозгов из России нужна. А кто, спрашивают, непосредственно проводил работы? Мы говорим коллектив. Ты понимаешь логику мысли?» Сам зав. отделом, похоже, никак не понимал логику чувств, смутно тлевших в глазах аспиранта, а сам аспирант, в общем, он был еще ни жив, ни мертв, но воля к жизни уже вернулась к нему. «Как я понимаю, в списках и отчетах меня нет?» донесся до аспиранта голос его собственной воли к жизни. «Правильно понимаешь», — основательно подтвердил заводделом, ткнув острием карандаша сверху вниз, словно хотел приколоть какую-то визитную карточку, лежавшую перед ним к стеклу на столе.